Относительно холопства в это время сделано было несколько распоряжений, видимо, клонившихся к уменьшению числа холопов. Таким образом, отменилось древнее правило, что поступивший в должность к хозяину без ряда делался его холопом. Детям боярским запрещалось продаваться в холопство не только во время службы, но и ранее. Впоследствии это распоряжение было отменено для тех из них, которые еще не поступили в действительную службу. Судебник запрещал отдаваться в холопство за рост. Следовательно, предотвращал случаи, когда человек в нужде делался рабом. Впрочем, неоплатный должник после провежа отдавался головою взаимодавцу. Но чтобы меньше было таких случаев, постановлено было давать на себя кабалы не более как на 15 рублей. Кроме того, при всякой отдаче головою излюбленные судьи должны были делать особый доклад государю. Наконец, беглый кабальный холоп не был возвращаем прямо хозяину, а ему предлагали прежде заплатить долг и только в случае решительной несостоятельности выдавали его головою. Замечательно, что в совете людей, правивших тогда на деле государством, очевидно, были разногласия, проистекавшие от различных взглядов. Это в особенности ощутительно по вопросу о местничестве. Таким образом, в 1550 году являются распоряжения, показывающие намерение вовсе уничтожить местничество. Так, например, было постановлено, чтобы в полках князьям, воеводам и детям боярским ходить без мест. И в том отечеству их унижения нет. Один только первый воевода большого полка считался выше прочих, все же остальные были между собою равны. Но в следующем году другим распоряжением установлялась разница в достоинстве воевод между собою. И в одном современном списке летописи по этому поводу сказано: «А воевод государь прибирает, рассуждая отечество», то есть подбирает воевод, принимая во внимание службу их отцов. Видно, что люди с более широким взглядом не могли сразу сладить с предрассудками. Впоследствии, когда господство Сильвестра и Адашева кончилось, местничество водворилось опять во всей силе. Выборное земское начало, так широко развивавшееся в этот короткий промежуток времени, естественно, не могло достигнуть полной независимости, и только с течением времени могли разрешиться чрезвычайно сложные вопросы по управлению, вызывавшие вмешательство царских чиновников. Еще большая масса служилых подлежала суду наместников и властелей. Когда происходили ссоры между властями и частными владельцами, и волости обращались с жалобою к царю, то царь, естественно, возлагал разбирательство дела на таких лиц, от которых выборное право освобождало посадских и крестьян. То же было и тогда, когда волостные крестьяне тягались между собою. Тогда малые деревни, не будучи в состоянии противостоять большинству, обращались сами под защиту суда наместников. Наконец, люди, управлявшиеся выборными властями, находились во власти царских чиновников по государственным повинностям, какими, например, были городовое дело, пасошная служба и тому подобное. При этом следует заметить, что везде принимались во внимание местные условия, права и обязанности, чрезвычайно разнообразившие отношения жителей как к государству, так и взаимно между собою. Вслед за земскими учреждениями приступлено было к церковному устройству. В 1551 году собрался собор для пересмотра порядков церкви, ее управления и религиозных обычаев. При открытии собора Иоанн говорил длинную речь, каялся, в своем прежнем поведении и приглашал содействовать ему в управлении государством как духовенства, так и светских людей. Иван был настроен тогда в духе крайнего смирения и говорил совершенно противоположное тому, что он высказывал впоследствии в защиту своего самодержавия. Выше всего он почитал тогда церковь и отдавал ей на рассмотрение даже все земское устройство, составленное по судебнику и уставным грамотам. Акты этого знаменитого собора дошли до нас в форме вопросов, предлагаемых от имени царя на соборе, и ответов на эти вопросы, заключающих в себе соборные приговоры. Так как этих вопросов и ответов было 100, то и собор получил в истории название «Стоглава». По отношению к церковному управлению предложено было исправить порядок, схожий с управлением наместников и властелей в земском деле. Владыка в своей епархии в соборе напоминал собою удельного князя. У него был совет из собственных бояр, которые управляли и судили в епархии с докладом владыки. Судьями от владыки были его наместники и десятильники. При них были, так как и в земстве, недельщики и доводчики. Белое духовенство и монастыри были обложены множеством разнообразных пошлин, например, дани – зимние и летние, заездничье, въезжие, благословенная куница – подать со священника при вступлении в должность, перехожая куница – при переходе из одного прихода в другой, явленная куница – при явке ставленной грамоты, соборная куница, людское, полюдная пшеница, казенные алтыны, венечная пошлина с невесты, новоженный убрус с жениха, десятильничьи пошлины и прочее, от которых некоторые освобождались по благоволению владыки. Владыки раздавали свои земли в поместье детям боярским. Эти земли переходили от владельца к владельцу не по наследству, а по воле архиерея. Дети боярские были обязаны службой владыки, хотя в то же время призывались и на государственную службу. Суд у святителей, соответственно подлежавшим этому суду предметам, был двух родов – духовный, в делах, относившихся к области веры и благочестия, как над духовенством, так и над мирскими людьми, и мирской, над лицами, исключительно состоявшими в церковном ведомстве. Вообще, как суд, так и управление в церковном ведомстве страдали в те времена большими злоупотреблениями. Владычные, бояры, дьяки и десятильники всеми неправдами притесняли сельских священников. Собор не решался отменить суда бояр и десятильников, потому что и при великих чудотворцах Петре, Алексии и Ионе были десятильники. Но учредил из священников старост и десятских, которые, между прочими обязанностями, должны были присутствовать на суде десятильников. Да кроме того, на этот суд допускались еще и земские старосты и целовальники вместе с земским дьяком. Всякое дело писалось в двух экземплярах, и одна сторона поверяла другую. Избираемые из священников поповские старосты и десятские должны были каждый в своем пределе наблюдать за церковным благочинием и за исполнением обязанностей духовенства. Они же собирали и доставляли к владыке все установленные сборы и пошлины. Собор обратил внимание и на книги. Издавна переводились книги с греческого языка, отчасти с латинского. Переписывались старые сочинения и переводы и продавались. Как переводы, так и переписки исполнялись плохо. До сих пор в наших библиотеках можно видеть старые переводы с греческого, в которых нельзя добраться до смысла. Тогда все письменное без разбора относили к церкви, и оттого-то книги отреченные и апокрифы считались по невежеству наравне с каноническими книгами Священного Писания и нередко приписывалось отцам церкви то, чего те никогда не писали. Это неизбежно вело к заблуждениям. Собор устанавливал род духовной цензуры, поверяя ее поповским старостам и десятским. Книгописцы состояли под их надзором. Старосты и десятские имели право просматривать и одобривать переписанные книги и отбирать из продаж неисправленные. Так как в те времена во всеобщем понятии учение грамоте связывалось с благочестием, то это учение вообще поставлено было в зависимость от духовных властей. Во времена Стоглава оставалась память, что некогда на Руси существовали училища, но потом исчезли. Немногие теперь знали вполне грамоту, учились как-нибудь, и святители поневоле посвящали в священники людей малограмотных. Собор постановил завести училища и поверил их устройство избранным духовным, которые должны были открывать училища в своих домах. Православные христиане приглашались отдавать детей своих в обучение грамоте, письму и церковному пению. Занимаясь вопросом о писании книг, стоглавый собор коснулся вопроса об иконописании, заметил большие злоупотребления и определил установить особый класс иконописцев под надзором святителей так, чтобы кроме них никто не смел заниматься иконописанием. Монастыри, существовавшими в них злоупотреблениями, составили одну из главных забот стоглавого собора. Наделенные селами и пользуясь большими доходами, монастыри были земным раем для своих начальствующих лиц, которые всегда могли принудить к молчанию своих подчиненных лиц, если бы со стороны последних раздавались обличения. Архимандриты и игумены окружали себя своими родными и клевретами и превращали монастырское достояние в выгодные для себя аренды. Их родня под именем племянников поселялась в монастырях. Настоятель раздавал им монастырские села, посылая их туда в качестве приказчиков. Управление монастырскими имениями, вместо того, чтобы производиться собором старцев, зависело от произвола одного настоятеля. В его безусловной власти находились и братья, и священнослужители монастырских сел, и часто терпели нужду, хотя и находились в ведомстве очень богатого монастыря, так как никто из них не пользовался доходами и не смел требовать участия в пользовании. Зато настоятели жили в полном удовольствии. В редких монастырях удерживалось общежитие в строгой его форме. Если где и была скудная трапеза, то разве для бедняков, питавшихся от крупиц, падавших со стола властей? Нередко вкладчики в порыве благочестия отдавали в монастырь все свое достояние с тем, чтобы там доживать свою старость. Лишившись добровольного имущества, они терпели и голод, и холод, и всяческие оскорбления от властвующих, которые не дорожили ими, зная, что с них после отдачи всего в монастырь уже более нечего взять. Зато те, которые хотя и отдали в монастырь часть своего достояния, но оставили значительный запас у себя, пользовались вниманием и угодливостью. В монастырях курили вино, варили пиво и меды, отправлялись пиры. В монастыри приезжали знатные и богатые господа, и настоятели раболепствовали перед ними, стараясь что-нибудь выманить от них. Вольное обращение с женским полом доходило до большого соблазна. Были монастыри, в которых черницы и черницы жили вместе. Нередко можно было встретить в монастырях мальчиков, ребят голоусых, как выражались в то время. От деспотизма и алчности настоятелей, вообще снисходительных к себе и строгих к другим, нередко братья уходили из монастыря. Бедняки иногда скитались с места на место, не находя приюта. В других монастырях их принимали неохотно. Иные находили себе убежище у мирских церквей, построенных христолюбцами не для прихода, а для себя. Таких церквей было множество, но большая часть их стояла пустою. То была своеобразная черта русского благочестия. Состроить церковь ради спасения своей души вследствие какого-нибудь сна или видения, назначить так называемую ругу на содержание ее, то есть на свечи, просфоры и вино, договорить какого-нибудь бродячего монаха, а то и светского иерея, которых тогда также скиталось немало на Руси, а впоследствии порывы благочестия минуют. В церкви нет служения, и договоренный священник не может служить и жить при церкви, потому что ему перестали давать содержание. Часто бродячие черницы, в особенности черницы, промышляли пророчествами и видениями. Нагие, босые, с отрощенными и нечесанными волосами, ходили они по селам и погостам, привлекали своим появлением толпу, всенародно тряслись, бились, кричали, что им являлись Святая Пятница или Святая Анастасия, и будто бы заповедали им объявить всем христианам, чтобы в среду и пятницу ничего не делали, чтобы женщины не пряли, белья не мыли и камня не разжигали и тому подобное. Случалось, что бродяга-чернец строил маленькую деревянную церковь, ходил просить милостыню, выпрашивал себе ругу, постоянное содержание, а потом пропивал все собранное им. У нас часто думают, что в древности господствовало благочестие, по крайней мере, наружное. Но Стоглав представляет нам в этом отношении совсем иной образ. При невежестве духовенства богослужение происходило самым нестройным образом, особенно за утреннее и вечернее. В одно и то же время один читал канон, другой – кафизмы. Духовные и машинально исполняли заученные, не имея никакого внутреннего благочестия, и потому позволяли себе во время богослужения непристойные выходки, приходили в церковь пьяные, ругались и даже дрались между собою. Глядя на них, миряне не оказывали никакого уважения к церкви, входили в храм в шапках, громко разговаривали между собою, смеялись, перебранивались, даже нередко среди божественного пения можно было услышать срамные слова. В поминальные дни церковь представляла совершенный рынок. Приносились туда яйца, калачи, пироги, печеная рыба, куры, блины, караваи. Попы уносили все это в алтарь и ставили даже на жертвенник. В монастырях в этом отношении было не лучше. Ожиревшие от изобилия настоятели часто вовсе не священнодействовали, братья пьянствовали, и по целым неделям не бывало в монастыре богослужения. Собор осудил все эти злоупотребления, между прочим, совсем запретил держать в монастырях пьянственное питье, кроме так называемых фриасских вин. Запрещалось совместное жительство чернецов и черниц. Для сохранения монастырской казны собор определил давать по книгам отчеты царским дворецким. Издано постановление против заводителей новых пустынь, которые тогда сильно размножались. Велено было такие мелкие пустыни соединять между собою, подчинять монастырям или даже уничтожать их вовсе. Собор поставил предел увеличению церковных вотчин. Хотя право владения за владыками и монастырями было оставлено, но вперед церковные власти без особого царского разрешения не могли уже покупать земли. Постановлено было также, чтобы люди служилые не давали по душе своих вотчин без воли государя, и все вотчины отданные боярами в монастыри со смерти великого князя Василия, велено отобрать. Кроме того, оказывалось, что владыки и монастыри без закона присвоили у детей боярских земли под предлогом долгов, и такие земли велено обратить в собственность тех лиц, за кем они были прежде. Из Стоглава видно, что в то время в церковном порядке и в приемах благочестия существовали многие особенности, отличные от того, что мы видим в настоящее время. При крещении в некоторых местах соблюдалось вместо погружения обливание, которое и воспрещено было правилами Стоглавого собора. Обычай брать восприемниками мужчину и женщину, кума и куму, в настоящее время всеобщий, тогда только начал входить и был запрещен Стоглавым собором, постановившим, чтобы восприемником было одно лицо мужского или женского пола. Венчание положено было совершать непременно после обедни и венцы полагать только на первобрачных. Жениху должно было быть не менее 15, а невесте не менее 12 лет от роду. Языческий обычай наговаривания применился к христианским обрядам. Просферни наговаривали на просфоры, и таким просфорам приписывалась особая врачебная сила. Подобно тому, Великий Четверг приносили в церковь соль, которую священники клали под престол и держали до седьмого четверга по Пасхе, день народного праздника Семяка. Этой соли приписывали целебную силу против болезни скота. Такие суеверия воспрещены были Стоглавым собором, как равно различные гадания и гадательные книги, рафли, аристотелевы врата, наблюдения по звездам и так называемым планидам, шестокрыл, воронограй, альманах и иные составные и мудрости еретические и коби бесовские. В вопросах, предложенных на этом соборе, встречается много любопытных черт, указывающих на языческие обычаи, еще довольно сильные в то время, как, например, на поминках сходились мужчины и женщины на кладбищах. Туда приходили скоморохи и гудцы, музыканты. Справлялось веселье, шла попойка, пляска, песни. Таким веселым днем была в особенности суббота перед Пятидесятницею. В Великий Четверог отправлялся языческий обычай кликать мертвых, теперь уже совершенно исчезнувший. Он сопровождался сожжением соломы. В тот же день клали труд в расселину дерева, зажигали его с двух концов, полагали в воротах домов или раскладывали там и сям перед рынком и перескакивали через огонь с женами и детьми. Ночь накануне Рождества Иоанна Предтечи повсеместно проводилась народом в плясках и песнях. То было древнее празднество Купалы. Подобные языческие празднества указываются, кроме того, накануне Рождества Христова и Богоявления и в понедельник Петрова поста. В последний из этих дней был обычай ходить в рощу и там отправлять так называемые бесовские потехи. Запрещая эти языческие увеселения, собор вообще осуждал всякие забавы – шахматы, зернь, карты, гусли, сапели, всякое гуденье, позорище, сценические представления, переряживание и публичное плясание женщин. Стоглавый собор узаконил выкуп русских людей, попадавшихся в плен татарам. Прежде таких пленников выкупали греки, армяне, а иногда и турки, и приводили в московское государство, предлагая выкупить. Но если не находилось охотников, то уводили их назад. Теперь же постановлено было выкупать их из казны, и издержки на выкуп разложить по сохам на весь народ. Никто не должен увольняться от такой повинности, потому что это общая христианская милостыня. Мы не знаем, в какой мере введены были и удержались все преобразования стоглава, тем более, что до нас не дошли его ранние списки. А те, которыми мы принуждены довольствоваться, писаны уже в XVII веке, и в них есть разноречия. Сюда, например, включено постановление о сугубой Аллилуйе, которое, очевидно, внесено раскольниками, так как в сочинениях Макария, председательствовавшего на этом соборе, признавалось правильной тригубая Аллилуйя и тому подобное. После внутренних преобразований правители занялись покорением Казанского царства. Прежде подручное московскому государю, это царство находилось теперь в руках злейшего врага русских – Сафа Гирея. Тогда Казань, по выражению современников, допекала Руси хуже Батыева разорения. Батый только один раз протек русскую землею, словно горящая головня, а казанцы беспрестанно нападали на русские земли, жгли, убивали и таскали людей в плен. Их набеги сопровождались варварскими жестокостями. Они выкалывали пленникам глаза, обрезывали им уши и носы, обрубливали руки и ноги, вешали за ребра на железных гвоздях. Русских пленников у казанцев было такое множество, что их продавали огромными толпами, словно скот, разным восточным купцам, нарочно приезжавшим для этой цели в Казань. Но Сафа Гирей некрепко сидел в Казани, которая была постоянно раздираема внутренними партиями. В 1546 году враждебная ему партия выгнала его и опять пригласила в цари Шик-Алия, освобожденного Еленою из заточения. Не мог ужиться с казанцами этот новый царь и скоро бежал от них. Сафа Гирей опять сел на престол, но ненадолго. Напившись пьян, он зацепился за умывальник и расшиб себе голову. Казанцы провозгласили царем его малолетнего сына Утемиш Гирея под опекой матери Сююн Бекки. До сих пор в Казани уцелела башня, называемая ее именем. В это время русские последовали примеру Василия, построившего Василь-Сурск, и построили в 1550 году в 37 верстах от Казани крепость Свияжск. Последствием такой постройки было полное покорение горной Черемисы или Чувашей. Этот народ, хотя и единоплеменный луговой Черемисе или настоящим Черемисом, был, однако, совершенно отличен от последних по нравам. Тогда как черемисы, жившие на левой стороне Волги, отличались дикостью и воинственностью, чуваши был народ смиренный и земледельческий. Чуваши легко покорились русской власти, особенно когда им дали льготу на 3 года от платежа ясака, а царь в Москве подарил их князьям шубы, крытые шелковой материей. Близость русского поселения и подчинение правого берега Волги, находившегося прежде под властью Казани, произвели такое волнение в столице Казанского царства, что казанцы в августе 1551 года выдали Сююн-Беку с сыном, отпустили часть содержавшихся у них русских пленников и снова призвали Шик-Алия, в надежде, что русские возвратят им владение над горным берегом Волги. Русские посадили Шик-Алия на Казанском престоле, но не думали отдавать горной страны. Шик-Алия через то не ладил с казанцами. Они беспрестанно требовали от него, чтобы он старался восстановить прежние пределы царства, не хотели отпускать остававшихся у них русских пленников и, наконец, составили заговор убить своего царя за его преданность Москве. Но этот царь предупредил врагов, зазвал значительнейших из них к себе и приказал их перебить находившимся при нем русским стрельцам. Тогда многие казанцы поспешили в Москву жаловаться на Шик-Алея, и вследствие этих жалоб в Казань приехал Адашев.